«Вам туда. Километров 10 прошагаете, и будет ваше подболотье», — сказала толстая стрелочница в ярко-желтой куртке. Накрученный на голову зеленый платок с торчащими вверх концами делал ее похожей на луковицу с грядки. 10 километров?» — вежливо переспросил женщину дед Коля. «Километров!» — весомо поправила она деда, затыкая за голенище резинового сапога свернутый в трубочку желтый флажок, которым только что сигналила поезду, и поинтересовалась. «Дачники?» «Дачники!» — дед покаянно опустил голову, кивком указав на два объемистых рюкзака — свой и внука. «Вижу, что дачники!» Стрелочница обтерла рот двумя пальцами, оценивающе осмотрев приезжих. Коротко стриженный парнишка с каштановыми волосами, примерно одногодок ее внуку Сереже, восторженно крутил головой из стороны в сторону, осматривая убогую станцию. Дед, напротив, интереса не проявлял. На его лице читалось явное разочарование, и это задевало стрелочницу. «Ежели у нас не нравится, так чё приехали?» — подумала она, но вслух вежливо посочувствовала. «Что ж вы в такое дальнее село наладились? Или родня там у вас?» «Никого нет. Приехали на удачу. А теперь вот оказывается, что и до места неизвестно, как добираться придется. Одни, по лесу, по незнакомым местам. Дачник потерянно развел руками в стороны, и стрелочница заметила, какие у него молодые глаза. Серые, как речная вода в половодье. Точно такие глаза были у ее мужа, когда он еще женихом бегал за ней на станцию, чтобы вместе встречать поезда. Отмахиваясь от воспоминаний, бередящих душу, женщина поднесла ладонь ко лбу, сдвинув платок на затылок, и, приоткрывая лоб, пересеченный двумя морщинками. «Не знаю, чем вам помочь?» Она задумалась, словно определяя, можно ли им доверять. Видимо, решившись, сказала: «Вы пойдите прямо через мостик на ту сторону реки. Увидите фургон, автолавка по-нашему. Спросите Генку Голубева, шофера. Он нынче в подболоте ладился. А вось и вас подбросит». «Спасибо вам». Тяжелые рюкзаки легли на плечи дачников, принизив к земле мальчишку с любопытной мордахой. «Помогай, Господи!» Стрелочница вздохнула и долго смотрела вслед приезжим, чувствуя, как в ее душе растекается умиротворение. Лето, отпуска, через пару недель их станция наполнится жизнью и детскими голосами. Приедет из города и ее внук. Уж скорее бы! Душный воздух плавился. Пыль забивалась в нос. Остальные рельсы, перерезая шпалы, выдавливали из них запах мазута и щебня. От волнения, что он скоро увидит подболотье, у Федора пересыхало во рту. В общем вагоне было так душно и жарко, что 7 часов езды показались вечностью. Поезд несколько раз подолгу останавливался на перегонах, и тогда проводница с хмурым лицом объявляла пассажирам: «Ремонт путей! Потерпите!» Чего только Федька не делал, чтобы прогнать дорожную скуку. И спал, и пытался читать книжку, и решал кроссворд. Но из его занятий ничего путного не выходило. Унылую поездку немного скрашивало предчувствие тайны подболотья, и симпатичная девчонка лет 14, сидевшая через 2 купе от них. Голубые джинсики, по-модному порванные на коленях, ловко облегали стройные ноги, а красная футболка красиво подчеркивала яркость светлых волос, распущенных по плечам. Делая вид, что в упор не замечает попутчицу, Федька то и дело смотрел в ее сторону и нарочито безразличным, долгим взглядом, словно высматривая что-то в глубине вагона. «Симпатичная, правда?» — прошептал ему на ухо дед. «Кто? Та тетенька в зеленом платье?» — прикинулся дурачком Федька. Девчонка вышла за две станции, до их Глубокого, и Федька почти сразу забыл про нее, распластавшись у окна. «Подъезжаем! Где-то здесь! Его ждут приключения!» Так сложилось, что за всю свою 13-летнюю жизнь Федор Румянцев был в настоящей деревне всего один раз в возрасте 3 лет, и то благодаря маминой подруге, тете Ларисе. Именно она убедила маму поехать с детьми погостить к ней в деревню. Те несколько дней мама всю последующую жизнь вспоминает с ужасом. «Вы не представляете», — подчас рассказывала она знакомым, — «комарья полно! Из дому носа не высунуть. Пока до туалета добежишь, все ноги и зажрут. За водой надо на речку ходить. С коромыслом!» На этом месте мама делала паузу, приглашая ужаснуться вместе с ней. Носить воду на коромысле невообразимо трудно. На плечи давит, съезжает на бок, а ведра с водой раскачиваются, как качели. Я облилась с головы до ног, а вода, надо сказать, холодная. Потом я, конечно, сообразила ходить на реку с пластиковыми бутылками, но это тоже невеликое удовольствие. Газ надо экономить, по телевизору одна программа. В общем, врагу не пожелаю. Само собой, те несколько дней Федька совершенно не запомнил. И теперь настоящая сельская местность, окружавшая их с дедом, казалось ему срисованной с картинки. Он шел за дедом по направлению к мостику, указанному стрелочницей, и думал, что в городе он совершенно не замечал неба, вроде как его и не существовало. Так, незрачная серовато-голубоватая марь за окном 9-го этажа. Тут небо было огромным, ярким, синим и таким глубоким, что Федьке захотелось сложить руки лодочкой и с размаху нырнуть в его глубину, с замиранием сердца ощутив, как по бокам скользит мягкая пена облаков, а плечи обливает солнечный жар. Станция Глубокая осталась позади, открыв на горизонте кромку леса, около которого виднелся желтенький кузов Генкиного фургона. Высоченный столбовой лес так плотно сомкнул ели, что казался единым темным массивом, среди которого редкими мазками проблескивали белые стволы берез и низкие кусты ракитника, словно в испуге клонившегося поближе к земле. День близился к полудню, и жара начинала подсушивать прибитую росой пыль на дороге, налипающую на кроссовки. Смахивая бисеринки пота со лба, дед, шумно отфыркиваясь, шел впереди, совсем согнувшись под тяжестью рюкзака. Мешок Федора был немного легче. Он сам напихал туда самое необходимое — плеер, пару наушников, карту России. На случай, если придется блуждать по лесу, переговорные устройства, собранные из конструктора, и пару фонариков для непредвиденных обстоятельств. Остальное пространство рюкзака мать забила всякой всячиной, включая майки, трусы, носки и теплую осеннюю куртку. «Вдруг будет холодно», — объяснила она сыну, когда он сверлил глазами похожий на арбуз зеленый рюкзак. «Жаль, что у деда Коли нет автомобиля», — сокрушался Федька, думая о том, что до Генкиной машины надо тащиться с километр, а там еще неизвестно, подбросят ли их до подболотья или нет. «Добрый день! Вы Геннадий Голубев?» Дед тяжело скинул мешок с плеч и вопросительно посмотрел на щупленького, дочерна загоревшего молодого человека, который старательно связывал между собой рассыпавшиеся коробки с печеньем. Не отрываясь от работы, Геннадий коротко кивнул. Был он невысокий и некрасивый, с острым носом и торчащими в стороны ушами, которые делали его похожим на летучую мышь. Поскольку Голубев интереса к их персонам не выказал, дед снова сделал попытку наладить контакты. «Гена, Нас к вам направила стрелочница со станции». Еще один быстрый взгляд в сторону деда дал понять, что Геннадий ждет продолжения. Николай Петрович приободрился. «Нам надо попасть под болотье. Говорят, что вы можете нас подвести. Мы заплатим, не сомневайтесь». «В подболотье, говорите?» Под пальцами шофера треснула одна из коробок, и по траве, прыгая, брызнули желтые кругляшки печенюшек с волнистым узором. Одна печененка упала и разломилась. Федор машинально поднял ее и положил на ладонь, не зная, куда девать. Отдать хозяину разломанную неудобно. Выбросить — жалко. «А ты съешь», — иронично сказал Генка, словно испытывая Федьку на слабо. «Съест или побрезгует?» «Спасибо». Ни секунды не размышляя, Федька положил в рот влажноватое печенье, почувствовав, как на зубах хрустнул песок. Но не выплюнул, а проглотил. «Подумаешь», — упала на землю. Проворно встав на коленки, он принялся собирать печенье супругой травы, горстями подавая Генке, который молча складывал его в полиэтиленовый мешок. «Помочь?» — Федька кивнул на коробке. «Сам справлюсь». Голос шофера по-прежнему был сух, но из него исчезли настороженные нотки, да и на деда он посматривал вполне доброжелательно. Загрузив товар, Генка выпрямился и вытер руки о замусоленные джинсы, вздувавшиеся на коленях пустыми пузырями, и небрежно поинтересовался. «Вы в подволотье, к затворнице?» Не сговариваясь, Федька с дедом спросили, «К какой затворнице?» «К той, у которой дом за забором», — уточнил Генка и пояснил. «Я сразу понял, что вы к ней. Обычные дачники в нашу глушь не заглядывают. Опасно слишком». «Опасно!» У Федьки сладко защекотало в носу в предвкушении приключений, и он в восторге прошептал: «Здорово!» Поймав осуждающий взгляд деда, Федька съежился, старательно пряча свой восторг в раздутую губу. «Вы не угадали. Мы не к затворнице», — сказал дед. «Мы вольные дачники и в подболотье хотим снять комнату на лето. Вы не слышали? Кто-то там сдает?» Долгий, слишком долгий ответный взгляд Голубева, видимо, подсказал деду, что в этом подболотье что-то не так. Благодушное выражение на дедовом лице сменилось суровым. Оно не сулило ничего хорошего, и Федька уже приготовился ныть и конючить, мучительно подбирая самые убедительные аргументы. Но Генка Голубев, словно прочитав несложные Федькины мысли, уверенно вскочил на подножку грузовика и широким жестом указал на сиденье. «Садитесь, так и быть, подброшу. Только имейте в виду, зубы крепко не стискивайте и не разговаривайте, не то языки пооткусываете. Дорога в подболотье, яма на яме. Один я могу проехать. А остановитесь у бабы Лены. Малярихи, не прогадаете!» Когда натужно гудя машина взяла очередное препятствие, Федька понял, что еще одна яма, и его голова оторвется от туловища, весело запрыгав по кочкам, мелькавшим за стеклом. Спину ломило, в глазах плясали мушки, а язык, как и предупреждал шофер, больно саднил, поцарапанный передним зубом со щербинкой. Рядом с ним, спиной вжавшись в сиденье, мужественно покряхтывал дед, зеленея лицом на каждом спуске с горки. Поняв, что деда Колю не на шутку укачало, Федька забеспокоился. «Скоро приедем». «Скоро», — жизнерадостно пообещал Генка Голубев, заложив очередной вираж, от которого машина чуть не завалилась на бок. «Полпути проехали». Дорога проходила по вырубленной в густом лесу просеке, неожиданно ныряя то вверх, то вниз и заставляя пассажиров резко подпрыгивать. Порой лес смыкался, и ветви елей били по кабине машины, словно заколдованные злым волшебником сказочные чудища. В лесу было так сумрачно, что приходилось напрягать зрение, чтобы рассмотреть дорожное полотно, похожее на гигантскую стиральную доску. «Никогда прежде не видел такой дороги», — простонал дед, «даже когда служил в армии». «А это не дорога», — сказал Голубев, снизив скорость на очередной выбоине. «Это лежневка». Догадавшись, что попутчики не понимают, пояснил. «Когда-то была дорога, вымощенная лесом, который вырубали. Чуете, как мы по полусгнившим стволам едем?» «Чуем», — лязгнув зубами, подтвердил Федька. «Говорят, что эту дорогу еще Чингисхан для своего войска прорубил, когда на Великий Новгород шел. Да только зря старался. Сгинули татары в здешнем болоте, все до единого человека, вместе с конями и оружием». То ли в кузове машины что-то звякнуло, то ли под колеса попал лист железа. Но только на этих словах Голубева Федьке послышался отдаленный скрежет металла и еле различимое ржание коней, уходивших в зыбкую болотистую почву. Ахнув, он схватил деда за руку, не в силах сдерживаться. «Деда, ты слышишь звон?» «Слышу, Федор, слышу!» — приглушенно отозвался голос деда. «Это звенит моя голова!» Федор готовился к худшему. Но вдруг машина поехала ровнее. «Вот оно, болото!» — указал Геннадий, одной рукой придерживая руль, а другую высунув распахнутое окно. «Запомните, дачники! С той тропы, по которой мы едем в сторону, ни ногой, иначе вас никогда не найдут!» Он хохотнул. «Или найдут археологи через тысячелетия. Говорят, в торфе ничего не гниет. Будете стоять столбом рядом с конницей Чингисхана, целые и невредимые». От шутки Голубева веяло жутью, и Федька с благоговейным ужасом посмотрел на огромное бурое поле с тонкими хлыстовинами мертвых деревьев, без верхушек. Но дед Коля, почувствовав себя на равнине гораздо бодрее, убежденно подтвердил слова Геннадия. «Верно, Гена, вы заметили. Торф действительно способен консервировать органику, то есть живую материю. Когда я работал на Урале, около нашего завода археологи нашли целую охотничью стоянку с тысячелетней историей. Так что вполне вероятно, что и на вашем болоте археологам есть где приложить усилия». Представив законсервированную конницу, Федька размечтался. «Наверняка рукопись с крюками указывает на место сокровищ Чингисхана. Ну и ну! В какое место занесла их с дедом судьба? Что, если набраться храбрости и немного покопать, не сходя с дороги? Хотя бы настолько, насколько тянется рука. Вот было бы здорово откопать какой-нибудь колчан со стрелами или настоящее копье. А уж когда посчастливится разыскать клад?» «Не моги и думать!» — оборвал его расчеты дед, прихлопнув ладонью по коленке. «Знаю, что ты замышляешь». В один миг, спустившись с сияющих вершин мечты в жестокую действительность, Федька собрался возразить, что дед ошибается, но не успел. Впереди показался высокий забор с колючей проволокой поверху, за которым возвышалась крыша дома, увенчанная спутниковой тарелкой. Забор был металлический, выкрашенный ярко-красной краской, а тарелка показалась такой большой, что Федька стал прикидывать, сколько человек туда поместится, если использовать ее как санки зимой. Несмотря на веселенькую окраску, колючая проволока придавала сооружению мрачный вид неприступной крепости, а глухо задраенные ворота с глазком указывали на то, что хозяин гостей не жалует. «Это дом местной затворницы», — сказал Генка. «Есть тут одна такая. Видно, от кого-то скрывается». Он не договорил, предлагая по его тону самим догадаться, какой человек тут живет, прячась от людских глаз. Не останавливаясь, машина пролетела мимо особняка, и рука Голубева уверенно нажала на кнопку сигнала, издавшего гудящий звук, покрывший шум гравия под колесами. «Приехали! Подболотье!» «Вот это да!» — невольно закричал Федька, когда машина, словно споткнувшись, остановилась около покосившегося дома без крыши. Вдали, сколько позволял видеть глаз, стояли такие же полуразвалившиеся избы с рухнувшими заборами, дырявыми крышами и проломленными стенами. Одни избушки выглядели почти пригодными к проживанию, только кровлю бы подлатать, а другие превратились в прах так давно, что успели прорасти ивняком и крапивой в человеческий рост. Завозившийся на сиденье дед крякнул, но сдержался, негромко заметив. «Говоришь, все твои одноклассники тут лето проводят?» «Ну-ну!» Старухи появились внезапно, словно вынырнули из-под земли. Одна, другая, третья. Возглавляла бег сухая старушонка в легком халатике с розовыми зайцами, явно купленном в детском мире. Приветственно размахивая над головой полиэтиленовым мешком, она успевала выкрикивать: «Я первая в очереди! Не обгоняй меня, Валентина! Я первая машину увидела!» «Сахарный песок привез, Геннадюшка, как я заказывала!» Басом гудела толстая бабуля с костылем, продираясь через кусты бузины, усеянные мелкими белыми цветочками. «Генка! Генка приехал!» Неслись со всех сторон голоса, наполняя деревню жизнью и звуками. Облегченно вздохнув, Федька уловил на лице деда подобие улыбки и понял, что гроза миновала, и экстренное возвращение откладывается. В первый момент показалось, что старух очень много, но, приглядевшись, Федор насчитал всего шестерых: крошечную бабулю в розовом халате, дородную Валентину с конским хвостиком, перетянутым резиночкой, бочкообразную старуху с костылем, двух похожих друг на дружку бабушек в домашних тапочках и угрюмую старуху, державшуюся немного в стороне от машины. Не в силах дождаться, пока Генка распахнет дверцы автолавки, бабушки столпились у кузова, весело отпихивая друг друга и беззлобно переругиваясь, словно члены одной семьи у сковородки с горячими блинами. «Кто первый в очереди?» — звонко выкрикнул продавец. И вокруг воцарилась благоговейная тишина. Во время суматохи на приезжих никто не обратил внимания. Старушки торопились отовариться, а Генке Голубеву было некогда поднять голову от подсчетов. Наконец, отпустив товар последней бабули, Голубев поманил рукой все еще сидевших в кабине деда с Федькой и представил собравшихся. «Дачники, к вам!» «Бабоньки, никак к нам женихи!» взвизгнула от восторга старуха с костылем, с недюжиной силой забросив его в ближайший куст. «Точно, гражданин, да какой симпатичный!» — согласилась старушка в тапочках, умильно заморгав побагровевшему от смущения деду. «Но-но!» — пригрозил веселухам Генка, ухмыляясь во весь рот. «Запугаете дачников, обратно уедут!» Он нашел глазами бабулю в розовом и спросил: «Баба Лена, возьмешь постояльцев?» «А что? Я старушонка озорная!» — притопнула ногой баба Лена и скомандовала: «Берите вещи и айда за мной!»